«Конечно, Лайм, ты не игрушка. Ты уже давно и не мальчик, чтобы не понимать, что ты делаешь», — проговорила Саша. Лайм хотел было что-то возразить, но вдруг расхохотался. «Ты права, мне действительно много лет. Но иногда я себя игрушкой и чувствую. С клиентами ты такая правильная и такая ханжа. Почему бы тебе не расслабиться? Может, им бы тоже это понравилось». «Не тот случай. Вот начинающих художников берут люди другого склада. А эти заказчики ждут, что с ними будут вести себя не просто прилично, но даже чопорно. Если я стану с ними резвиться, они пойдут за картинами в другую галерею. Уж поверь мне, я занимаюсь этим бизнесом уже 23 года. Я еще была совсем маленькая, а уже видела, как это делает мой отец. Тут свои правила игры». «Как ты меня достала со своими правилами», — проворчал Лайм. Но он был по натуре отходчивый. Намного отходчивее, чем она. Сегодня он ее просто убил своим поведением. Для Саши это был сигнал, подтверждающий ее опасения. Лайм вывел ее из себя. И все же вечером Саша повезла Лайма ужинать в Вольтер. Лайм уже успел полюбить это заведение. Туда пускали в любой одежде. Хоть там и бывала светская публика, можно было смело являться в джинсах и кожаной куртке. После большой бутылки вина к нему вернулось добродушное настроение. Но Саша никак не могла отойти от дневной ссоры и чувствовала себя паршиво. Лайм перешел все границы. Так продолжаться не может. В противном случае их отношения очень быстро зайдут в тупик. Весь вечер Саша не могла справиться с плохим настроением, но наутро решила пока не касаться больной темы. Оставшиеся дни прошли без эксцессов. Бернар заметил в разговоре с Сашей, что Лайм что-то подзадержался в Париже, но о подлинной причине он как будто не догадывался. Саша только сказала, что снимать номер в отеле ему пока не по карману, и она выделила ему комнату сына. Бернар, казалось, ей поверил, но если Лайм будет приезжать часто и всякий раз жить у нее, рано или поздно тайное станет явным. Выходные прошли без ссор и выяснения отношений. Они сходили в кино, в воскресенье обедали в кафе «Лип», потом пили кофе в «Демагу». Саша хотела сводить его в бар отеля «Риц», но в джинсах его не пустили. Пустили бы, если бы он был постояльцем, что показалось Лайму особенно глупым. С этим Саша не спорила, но в Рице тоже были свои правила. Зато у Лайма их не было вовсе. Все его правила ограничивались тем, что надо быть искренним и добрым человеком, а на его поведение эти правила не распространялись. Но с Сашей он был снова нежен. И Саша наслаждалась его вниманием, его близостью. Она отдавала себе отчет в том, что сгорает от страсти к этому мужчине, но в то же время ее не покидал страх, что он может выкинуть любой номер и сделать их отношения достоянием гласности. И она к этому была не готова. Уже то, что она позволила ему целую неделю прожить в Париже, да еще появляться в ее галерее, было с ее стороны отчаянно смелым шагом. Идти дальше она не собиралась. Это попросту было опасно. Опасно для нее самой, опасно для ее дела. Вечером в воскресенье Лайм, как бы между прочим, спросил о планах Саши на следующий день. Она заподозрила, что уезжать он не собирается. Саша в душе не хотела этого, но она прекрасно понимала, что чем дольше длится его визит, тем сложнее будет найти ему объяснение перед сотрудниками. Собственно, больше никто о его пребывании в Париже и не знал. Лайм предложил Саше в понедельник поужинать в компании его друзей в Море. «Надо ли это понимать так, что ты хочешь задержаться в Париже?» Он кивнул и улыбнулся. «Да, если не возражаешь». Саша мгновение помедлила, а потом неожиданно для себя самой сказала: «Не возражаю». А объяснение для окружающих она потом придумает. Но насчет встречи с его друзьями-художниками у нее уверенности не было. Среди них могли оказаться знакомые ей люди, и тут же она вспомнила, что вечер понедельника у нее занят. Лайм был расстроен и даже обижен. Саша поцеловала его и объяснила, что приглашена на официальный прием, устраиваемый одним из важных клиентов. Пару месяцев назад эта семья купила у нее полотно Моне. И Саша...